Значит, нужно срочно сваливать с Е-87 и идти в Польшу через Шумен, Русе и Бухарест. Вот тут уж точно споем. Проезжая теперь Бухарест, снова слышу я речь неродную. Второй вопрос. Что делать с нашим красавцем, приметным как жираф? Свою отвлекающую роль он выполнил. И отвлек, и даже привлек. Но так или иначе Назаров получил возможность незаметно убраться с виллы. А это было главное. Если все прошло без накладок, он с двумя телохранителями, бывшими альфовцами из команды Губермана, давно уже переплыл из Фамагусты в Бейрут, оттуда через Эр-Рияд и Дели долетел или еще долетает до Токио, оттуда переедет в Осаку или где там японцы сбывают нашим соотечественникам свои старые автомобили по цене железного лома. Там купит себе симпатичную «Хондочку», баксов за 200-300, и вместе с ней, счастливый от удачной покупки, переплывет на пароме во Владик. А потом сядет в обычный плацкартный вагон поезда Владивосток-Москва и через 7 суток вывалится вместе с разношерстной толпой на Казанском вокзале. Схема была громоздкая, но практически гарантировала от того, что Назарова задержат на каком-нибудь из западных погранпунктов или в Шереметьево-2. Даже если в управлении предусмотрели этот вариант, то уж блокировать Дальний Восток, да еще паром или железнодорожный вокзал, им и в голову не пришло. А теперь, после взрыва виллы, и вовсе бдительность потеряют. Но осторожность никогда не бывает чрезмерной. Фактор времени Назарова и вовсе не поджимал. Из купленного по дороге английского экономического журнала Independent доктор вычитал, что на фондовых биржах России отмечается необычно оживленная торговля акциями нефтяных компаний, что, по мнению экспертов, связано с принятым правительством РФ решением о распродаже контрольных пакетов акций, находившихся в собственности государства. И здесь Назаров не просчитался. Крупного калибра мужик, таких я никогда еще не встречал. Рядом с ним я чувствовал себя щенком, кем, вероятно, и был. Ладно, с ним пока более-менее ясно. Сейчас нам нужно было подумать о себе. Избавиться от Ситроена или продолжать путь на нем. Идеальный вариант, если бы дорожная полиция Болгарии или Румынии обнаружила на дне какого-нибудь горного ущелья останки нашего красавца, а в нем 6 трупов с нашими документами. Горных ущелий по пути хватало. А вот где взять 6 трупов? Играть самих себя в этой интермедии нам как-то не улыбалось. Просто бросить Ситроен, а самим инфильтроваться в Россию через Варну, Чоп или Брест тоже не проходило. Даже если управление не разослало ориентировки на нас на все погранпереходы, чего исключать было никак нельзя, наше исчезновение поставит всех на уши. Будут блокированы наши дома и все возможные связи. Даже если нас не переловят поодиночке и не сведут к нулю по милицейской графе ДТП или бытовое ограбление и убийство, мы будем лишены всякой возможности действовать. А бездействие никак не входило в наш план, разработанный совместно с Назаровым. Значит, хотим мы того или нет, но сначала нам придется объявиться в Нове Дворе, а уж потом на месте решать, что делать. Уравнение со многими неизвестными. А тут еще эти ублюдки Хруста. Они не оставят нас в покое. 2,5 миллиона баксов – слишком сильный стимул. Значит, и с ними нам придется разбираться. Опять же, хотим того или нет. В этом смысле появление в Нове Дворе нашего экзотически разукрашенного Ситроена было нам, пожалуй, на руку. Он станет для них, Хрустовых братков, приманкой. А это может облегчить нашу задачу. Теперь меня тревожило только одно. Болгарские следователи. Они наверняка обнаружили среди обгорелых обломков джипа автоматы и пулемет и поняли, что здесь не просто странное дорожно-транспортное происшествие, а кое-что посерьезнее. Они отнесутся к расследованию серьезно. А если наш Ситроен попадет в зону их внимания, и к тому же расколется рыжий Вася, ни к чему нам входить в контакт с болгарской полицией. Ни с какой стороны ни к чему. Значит, нужно немедленно, сегодня же ночью, сниматься с места и гнать без остановки до румынской границы. Что мы и сделали. Петра Петрова наше решение необычайно расстроило. Не утешило его и то, что все баксы за ночлег останутся у него. Очень уж хотелось ему посидеть с русскими братушками, за рюмкой доброй сливянки и поговорить о политике. Но он в этом смысле был человек западный и понимал, дела есть дела. Он взял у меня конверт с тремя стольниками для рыжего Васи, пообещал немедленно, как только тот появится, передать, но напоследок, уже перед самым нашим отъездом, все же не удержался и спросил. «Значит, если танков нет, ракет нет, то и Советский Союз нет?» «Нет», — подтвердил я. Он немного подумал и сказал. «Тогда и не надо его восстанавливать». «Тогда и не буду», — пообещал я. И был намерен это обещание выполнить.